У третьего на плечах щучья голова. Изо рта у нее торчит плотва, и он разрешается от бремени пилой, вспарывая себе брюхо полное рыб. У меня, глядя на них, резь в животе начинается. Другие, разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы ее распялить, давятся, запихивая себе в горло. Пить, пить, пить! Яйца, которые не пролезают. Справа и слева, с высоты колесницы, хари совинные, рясы длинные, удильщики тянут на лесках поварят, которые скачут наподобие козлят и хапают на лету кому что попадет, обсахаренный орешек или птичий помет. А сзади пляшет дьявол, одетый поваром. Он мешает в кастрюле большой ложкой. Гнусным варевом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках. Ну вот и триумфаторы, герои дня. На троне из окороков под балдахином из копченых языков появляется колбасная королева, увенчанная цервелатами в ожерелье из сосисок, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами, окруженная гайдуками, белыми и черными колбасами, кламсийскими сосисками, которых жир колбас полковник ведет к победе. Вооруженные вертелами и шпиговальными иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота — котел, или вместо туловища — запеченный паштет, и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дижонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней выезжает под общий хохот верхом на осле король рогачей, друг плевье Венсан. Это он избран. Сидя задом наперед в высоком тюрбане, со стаканом в руке он внимает своей гвардии, навербованной из сплавщиков, рогатым чертям, которые с баграми и шестами на плечах возвещает зычным голосом на честном и откровенном французском языке без всяких покров его славное житье и знаменитое бытие. Он как мудрец не выказывает при этом суетной гордости. Равнодушный он пьет, промачивает горло, но, поравнявшись с чьим-либо домом, прославленным той же участью, он восклицает, поднимая стакан: «Эй, собрат, за твое здоровье!» Наконец, замыкая шествие, выступает красавица Весна. Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желтый мелок, и перевесь у ней вокруг маленьких грудей из сережек зелененьких, с орешников тоненьких. Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поет, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые, как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки, она поет ломким голоском, что скоро ласточка вернется в свой дом. Рядом с ней на повозке, запряженной четверкой больших белых валов, дородные красотки в самой паре, славные молодухи, стройные и упругие телом, и подростки в невыгодном возрасте, которые, подобно молодым деревцам, вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостает. Но тем, что имеется, волк закусил бы недурно, милые дурнушки. У одних клетки в руках, полные перелетных птах, другие, черпая из корзины у королевы Весны, кидают ротозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки —